о страхе Божием. Человек, принявший на себя проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен иметь страх Божий, который есть начало премудрости. В уме его всегда должны быть впечатлены все пророческие слова: «Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Он должен проходить путь сей с крайней осторожностью и благоговением ко всему священному, а не небрежным. В противном случае опасаться должно, чтобы не отнеслось к нему сие Божие определение: «Проклят человек, творяет дело Господне с небрежением». Благоговейная осторожность здесь нужна для того, что сие море, то есть сердце, со своими помыслами и желаниями, которые должно очистить посредством внимания, велико и пространно, тамо гаде их же не числа, то есть многие помыслы суетные, неправые и нечистые порождения злых духов.